Удивительная тишина стояла здесь, где непрерывно раздавался их смех, были слышны их сладострастные вздохи и ликующие вскрики. Сняв соболью шубу, Жанна подошла к огромному камину, в котором горела груда поленьев. В соседней комнате тоже весело потрескивал огонь. Уставшая Жанна прилегла на постель, подумав с беспокойством, действительно ли Луи настолько серьезно заболел, как утверждает. И потому, как у нее сжалось сердце, вдруг поняла, как дорог он ей, и, пав на колени, начала молиться. «Боже мой, пусть с ним ничего дурного не случится! Я клянусь, что никогда не посягну на его богатство и власть! Сохрани для меня его жизнь и его любовь! Клянусь, я навсегда забуду свои планы, которые недостойны любви, которую я к нему питаю!» Без новостей от Луи страдала она всю неделю. Ни писем, ни гонцов, ни домой, ни в кабинет, который Жанна навещала каждый день, хотя и ненадолго, все в том же сером экипаже. Потом ей стало страшно. Нет, она не отваживалась поехать в Баньоль, где что-то можно было разузнать из деревенских разговоров, и мать ее, не находя места, листала по читальням газеты, печатавшие новости королевского двора. Но все напрасно, о герцоге ни слова. Армейский интендант, который по природе своей деятельности имел контакты в министерствах и мог что-то разузнать, был в поездке по северу Франции. «А что, если тебе навестить мадам де Делай?» — воскликнула Анна Рансон, когда они однажды вместе ужинали. «На это я никогда не отважусь. У нее связи при дворе, она знакома с монсеньором. Нет, это невозможно, я умерла бы от стыда». Но все же, когда следующие 4 дня не принесли ничего нового, Жанна собрала все свое мужество и как-то вечером отправилась к мадам де Делай. Та не забыла, что над ней повис баронский титул. Последнее время она думала о нем беспрестанно, и это делало ее необычайно нервозной, часто ни с того ни с сего переходящей со смеха на плач. И потому девушку, которую когда-то приветила и от которой во многом зависело ее собственное будущее, приняла, как ни в чем не бывало, подчеркнутой любезностью. Нужно сказать, что она почти уже забыла о ней, в основном из-за ущерба, нанесенного репутации ее салона, из-за диагноза врача-академика. Теперь ей нужно было делать вид, что ничего не знает. И вот мадам де Делай умудрилась подать все так, что ни о чем не ведает, а Жанну знает только как несчастную сиротку, о чьей судьбе заботился монсеньор герцог как истинный христианин. К несчастью, у нее нет для Жанны хороших вестей о ее благодетели. Последнее слово она подчеркнула. В Версале говорят, что герцог очень болен. Вчера король даже послал в Баньоль своего личного врача. «Но что с ним, мадам?» — простонала Жанна, теребя носовой платочек. «Это и вправду так серьезно? Милая моя, я ничего об этом не знаю. Но он не умрет, скажите мне». «Нет, нет», — прервала ее мадам де Делай, — «не смейте говорить такие вещи». И она даже погрозила пальцем. Так сжалось сердце при мысли, что герцог может умереть. И тогда, прощая титул и баронские поместья. И именно эта ужасная перспектива заставила ее вскочить с возгласом: «Немедленно еду в Версаль. Вы правы, моя дорогая. Это невыносимо, что мы ничего не знаем. Приходите ко мне завтра опять». И тут же в вихре жестов, беготни и выкриков давала приказания, одевалась, велела кучеру запрягать и так стремительно исчезла, что Жанна даже не успела поблагодарить за заботу. Жанна не знала, сколько часов она расхаживала по улицам, которые совсем опустели ввиду мороза и снега, падавшего беспрестанно, уже 10 или 12 дней. В матерчатом плаще с капюшоном, ибо она никогда не отважилась бы появиться на людях в своих роскошных мехах, подаренных герцогом, все шла и шла, сжав зубы, чтобы не кричать от ужаса и отчаяния. «Луи!» — повторяла она снова и снова. «Луи! Луи! Луи!» И потом снова «Луи!»